Глава 36. Болезнь Альцгеймера и деменция. Как человеку ставят диагноз болезнь Альцгеймера или деменция? Обычно, когда начинает проявляться сильная забывчивость. Тип этого беспамятства играет важную роль в диагностике. Может быть, человек просто забыл, где оставил ключи от машины, или что произошло в течение насыщенного событиями дня, и начинает забывать моменты из прошлого, которые всегда помнил. Многие люди начинают испытывать паранойю по поводу болезни Альцгеймера, когда сталкиваются с потерей кратковременной или даже долговременной памяти. Действительно ли это первые признаки и сигналы развития болезни Альцгеймера и деменции? Являются ли они вообще признаками? Были ли более ранние приметы, которые никто не заметил? В своей напряженной жизни мы все имеем право быть забывчивыми, не помнить обо всем. Многое зависит от того, чем вы занимаетесь на работе, сколько на себя берете, как много места в вашем мозге занято и насколько вы поглощены каким-либо жизненным событием, которое отнимает у вас умственные и эмоциональные силы. Иногда это не просто проходящая забывчивость из-за перегрузки. Иногда кажется, что все идеально, все счастливы, у вас есть распорядок дня, и вдруг вы начинаете путаться, забывать о некоторых событиях, записанных в календаре, и вы или кто-то из близких чувствуете, что явно что-то происходит. Некоторые люди испытывают приступы галлюцинаций, потери ориентации в пространстве или действительно теряют всякое ощущение времени. Эти симптомы могут появляться и исчезать в течение многих лет. Длительное время никаких эпизодов не было, а затем внезапно возникают дезориентирующие переживания. Кто-то может обратиться к врачу по совету члена семьи или друга, который заметил необычное поведение, и врач не знает, есть проблема или нет. Когда симптомы начинают проявляться чаще, врач ставит диагноз болезнь Альцгеймера или деменция. Что все это значит? Что представляет собой настоящее проявление болезни Альцгеймера или деменции? Правда в том, что это сплошная темная область с темной материей. Врачи часто полагаются на результаты сканирования мозга, например, МРТ, и ищут, как им представляется, несоответствие в изображениях. Если человек становится все более забывчивым, его личность претерпевает необычные изменения. У него наблюдаются перемены настроения, изменения отношения или поведения, и это вызывает тревогу у окружающих, а затем на снимке мозга обнаруживается несоответствие. Ему может быть поставлен диагноз «ранняя болезнь Альцгеймера» или «деменция». Только в некоторых случаях на томограмме мозга можно увидеть хоть что-то. Кроме того, тип несоответствия, который проявляется на томограмме мозга человека с забывчивостью, вполне может проявиться и на томограмме мозга человека, который этим не страдает. В большинстве случаев при диагностике болезни Альцгеймера на снимке мозга нет ничего необычного. Диагноз действительно основывается на теориях и догадках. Возможно, врач посоветуется с коллегами из своей медицинской группы, и все вместе они определят, что развивается болезнь Альцгеймера или другая форма деменции. Картина, которую рисуют о болезни Альцгеймера и деменции, и особенно о самой болезни Альцгеймера, сводится к тому, что медицинская наука полностью ее понимает, и раскрывать больше нечего, кроме способа лечения. Но если эта болезнь понятна, почему нет никакого метода лечения? Как можно полностью понять болезнь, не зная, каким должно быть противоядие? На самом деле это означает, что болезнь совершенно не изучена. Если бы медицинский истеблишмент действительно понимал болезнь Альцгеймера и деменцию хоть на каком-то уровне, мы бы уже были на том этапе, когда у них есть ответ. То же самое можно сказать о любом хроническом заболевании. Ответы на вопросы о болезни Альцгеймера. Когда пациент с болезнью Альцгеймера получает некоторое облегчение от изменения диеты или приема добавок, это не значит, что с болезнью все понятно, даже если эксперту в области медицины кажется, что он наткнулся на полезное средство для временного замедления болезненного процесса. Мы можем разбрасываться фразами типа «оздоровить кишечник», «лучшие продукты для мозга», и человек может отказаться от прежнего образа жизни и стиля питания, начать принимать добавки и увидеть, что его память стала немного лучше, а путаница и туман в голове начали временно ослабевать. Но это вовсе не означает, что болезнь изучена хоть на каком-то уровне. Медицина, и альтернативная, и традиционная, все еще находятся в полном неведении относительно болезни Альцгеймера. Что на самом деле видят медработники при сканировании мозга, и что это означает с точки зрения происходящего в мозге, остается для них полной загадкой. Миллионы людей будут продолжать получать диагнозы болезни Альцгеймера и деменция без реальных ответов еще долгие годы, потому что ответы не приносят пользы медицинской индустрии. Они угрожают ее фундаменту. Поэтому будет продолжаться притворство, что медицинские сообщества хорошо понимают, что такое болезнь Альцгеймера и деменция, как их правильно диагностировать, как они протекают и что единственный недостающий компонент – это средство лечения. Тот факт, что у некоторых пациентов наблюдается улучшение при изменении диеты, заставляет специалистов как альтернативной, так и традиционной медицины приблизиться к пониманию того, в чем заключается проблема внутри мозга и тела. Но они даже не подозревают, что столкнутся с препятствием на пути к настоящему знанию. Почему ответы на вопросы о болезни Альцгеймера и деменции так пугают медицинскую индустрию? Потому что отчасти они именно ей порождены. Когда появится ответ о болезни Альцгеймера, это будет неправда, классическая обманка. Потому что правда, слишком угрожающая, заключается в том, что болезнь Альцгеймера – это совокупность токсичных тяжелых металлов, многие из которых попали в организм пациента в результате медицинского лечения с самого начала, то есть с младенчества, или были переданы по наследству от медицинских процедур, которые проходили наши предки. В частности, болезнь Альцгеймера и деменцию вызывает ртуть. При этом в мозге также должно быть достаточное количество алюминия, чтобы эти заболевания сформировались. Эти вредные металлы, попадающие в мозг с детства и юности, могут вызывать множество ранних предупреждающих сигналов. Просто никто не знает, что эти симптомы действительно являются возможными признаками того, что однажды в далеком будущем человек потеряет память, забудет, кто он такой, своих близких и потеряет способность функционировать. Предвестники потери памяти на ранних этапах жизни никогда по-настоящему не видны, потому что медицина практически игнорирует все, что связано с работой мозга. Вместо этого во многих случаях вину возлагают на психические или эмоциональные проблемы. Некоторые люди в итоге просто считают себя неполноценными. Антидепрессанты, противотревожные препараты, стимуляторы и стабилизаторы настроения отпускаются по рецепту в невиданных ранее количествах. В то же время растет число случаев болезни Альцгеймера и деменции, а поскольку они, как правило, проявляются в более позднем возрасте, связь между ними и ранними проблемами не прослеживается. Далеко не всегда болезни Альцгеймера и деменции предшествуют очевидные психические проблемы. Многие люди могут не проявлять ранних признаков дестабилизации настроения или потребности в антидепрессантах. При этом у них проявляются другие ранние приметы, которые упускаются из виду. Эти признаки нелегко распознать. Врачи не наблюдают за тем, что мы говорим и как ведем себя в каждый момент нашей жизни. Это невозможно, поэтому сигналы остаются незамеченными. Другой тип старения. Происходит вот что. Токсичные тяжелые металлы внутри мозга стареют. Да, именно так. Мы не говорим о естественном старении человека. Стареют сами металлы. В течение жизни мы накапливаем все больше и больше металлов, если не знаем, как уберечься или вывести их из организма. Находясь в мозге, они притягивают к себе другие металлы. Это особенно верно в отношении ртути. По мере ее поступления и циркуляции в организме, она может найти старые отложения ртути в мозге и присоединиться к ним, постепенно образуя более крупные отложения. Покрытие ртутью разрастается. Когда это происходит, более старый металл, который окислился и подвергся коррозии, становится рыхлым и распадается. При этом окисленные выделения и подтеки пропитывают прилегающие ткани мозга. Это может стать той соломинкой, которая сломает спину верблюда. Однажды утром человек проснется, не понимая, где он находится, и ему потребуется полчаса, чтобы прийти в себя и осознать, что он дома. Это именно тот случай, когда застарелые окисленные ртутные подтеки распространяются на соседние ткани мозга. Плотину прорвало. Когда в мозге присутствует не только ртуть, может произойти еще большее окисление. Как я уже упоминал, там также может присутствовать алюминий. Чтобы развитие симптомов ускорилось, его отложения в мозге должны находиться довольно близко к ртутным. Хотя алюминиевым и ртутным отложением не обязательно соединяться, чтобы быстро убивать и разрушать хранящие воспоминания клетки мозга. Происходит вот что. Алюминий тоже окисляется, причем быстрее, и проблемы возникают, когда застарелые окисленные остатки и подтеки алюминия перемещаются и врезаются в ртутные, вызывая ускоренное расширение ртутного очага. Этот процесс может занять годы, хотя в данный момент истории он может и ускориться. Все более молодые люди чувствуют, что теряют рассудок. Все больше и больше людей в возрасте 40-50 лет сталкиваются с диагнозом болезни Альцгеймера или состоянием, которое начинается с какого-то другого диагноза и в конечном итоге приводит к Альцгеймеру. У нас может быть сколько угодно благотворительных организаций и фондов по борьбе с этой болезнью, но они не помогут нам в поисках желанного лекарства. Они, конечно, могут быть полезны в некоторых отношениях, в заботе о людях, страдающих от этого заболевания, в повышении осведомленности о ней, в поддержке тех, кто ухаживает за больными, поэтому мы должны продолжать поддерживать их деятельность. Тем не менее, они не смогут раскрыть связь между ртутью и алюминием, потому что медицинская и фармацевтическая индустрии используют эти два металла. И это не единственные отрасли. Косметическая индустрия тоже применяла их в течение долгого времени. В пищевой промышленности уже давно используется алюминий. Химическая добавляет его в привычные нам чистящие средства. Если выяснится, что алюминий играет не последнюю роль в формировании болезни Альцгеймера, что некоторые пациенты страдают отчасти потому, что использовали продукты на основе алюминия все свои ранние годы, возникнут проблемы. А как насчет дезодорантов на основе алюминия? Или любых фармацевтических препаратов, содержащих токсичные тяжелые металлы, или химической промышленности, производящей пестициды, гербициды и другие продукты, содержащие вредные металлы. Никому не дозволено лезть в это, углубляться в это, исследовать, почему люди действительно страдают от болезни Альцгеймера и деменции, значит пробудить зверя, с которым никто не хочет сталкиваться. Этот зверь – правда. Именно поэтому промышленные предприятия платят людям, чтобы они искажали, скрывали и корректировали правду. Они платят им за то, чтобы те контролировали и успокаивали зверя. Мы должны видеть все таким, как есть. При болезни Альцгеймера и деменции в мозге человека уже имеется высокий уровень окисляющихся ртути и алюминия, и с годами окисленный мусор от этих стареющих металлов все быстрее приумножается. Избыточный побочный продукт становится подтеком, который насыщает ткани мозга, блокируя те его участки, где электричество должно протекать свободно и беспрепятственно. По-другому это можно представить так. В мозге образуются мертвые зоны, участки с низким напряжением, где электричество не может функционировать на должном уровне. Электричество помогает поддерживать активность тканей мозга, стимулируя его клетки, поэтому недостаток электричества в той или иной области мозга может привести к разрушению и атрофии. Именно это является причиной многих симптомов болезни Альцгеймера или деменции. Не все случаи этих заболеваний проявляются одинаково. Личности и души людей разные, местонахождение токсичных тяжелых металлов в мозге варьирует, количество вредных металлов у всех свое. То, как токсичные металлы разъедают ткани, насколько сильно происходит окисление и как дефицитен мозг человека, тоже различается. Если вам интересно, в чем разница между болезнью Альцгеймера и другими формами деменции, то, по сути, это одно и то же. Они вызваны одними и теми же металлами – ртутью и алюминием. Просто симптомы могут различаться в зависимости от того, где именно они находятся в мозге. Когда металлы в мозге или его стволе на миллиметр сдвигаются в ту или иную сторону, они могут вызывать совершенно разные симптомы, начиная от бреда и заканчивая сильными истериками и необходимостью часами ходить по улицам без всякой конкретной цели. Все это вариативно во всех отношениях. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – это одно и то же заболевание. Оба состояния представляют собой тяжелое повреждение тканей мозга из-за больших отложений металлов, которые окислились. Власть над болезнью Альцгеймера. Что мы все можем извлечь из сказанного, так это понимание необходимости заблаговременной подготовки. Все мы накапливаем эти металлы внутри себя, в разных местах мозга и тела, на разных уровнях и в разной степени. Поэтому выведение их из мозга, о котором вы узнаете из части 6, как вернуть свой мозг, так важно и требует серьезного подхода. Цель в том, чтобы свести к минимуму поступление новых токсичных металлов в системы нашего организма и одновременно устранить все старые, которые у нас уже есть, те, с которыми мы могли родиться или которые получили в детстве. Если начать в 20 лет – отлично. Если в 30 или 40 лет – замечательно. Если вы начнете в 50, 60, 70 лет или позже, это все равно очень эффективно и сможет вам помочь. Когда человек с ранними симптомами болезни Альцгеймера или деменции начинает лучше питаться и принимать добавки, и у него начинаются улучшения, происходит несколько вещей. Во-первых, в мозг поступают дополнительные питательные вещества, которые компенсируют ущерб, наносимый токсичными тяжелыми металлами. Во-вторых, начинается детоксикация многих других ядов и токсинов, которые попали в кровь и циркулируют по организму. В-третьих, улучшается здоровье печени, потому что когда она застойная, вялая и перегруженная, это способствует развитию токсичности мозга. В-четвертых, дополнительные антиоксиданты, которые получает человек, помогают замедлить процесс окисления вредных тяжелых металлов, даже если он совсем этого не осознает. Медицинские специалисты должны быть обучены задавать себе вопрос, где же здесь металлы, когда смотрят на томограмму мозга пациента с болезнью Альцгеймера. Обращаясь за помощью к другим врачам, они должны спрашивать, какие виды металлов здесь присутствуют. Можете вы их увидеть? Есть ли на томограмме мозга какие-либо несоответствия, которые могут быть связаны с повреждениями от токсичных тяжелых металлов? Может ли это быть причиной симптомов, от которых страдает пациент? Если у вас есть близкий человек с болезнью Альцгеймера или деменции, и цель состоит в агрессивном выведении тяжелых металлов, чтобы его состояние не ухудшилось. Некоторые процессы разрушения мозга можно повернуть вспять. Этого достаточно, чтобы вывести пациента с таким заболеванием из состояния кризиса. Возможно, это не вернет ему идеальное состояние, в зависимости от степени тяжести заболевания. Тем не менее, это может вывести его из густого темного леса на безопасную поляну или замедлить или остановить прогрессирование болезни. И если вы беспокоитесь за себя, потому что в вашей семье есть человек с болезнью Альцгеймера или деменцией, не нужно жить в страхе. Ваша судьба не предрешена. Для получения дополнительной целевой поддержки при болезни Альцгеймера, деменции или потере памяти, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколу «Болезнь Альцгеймера» в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». За дополнительной целевой помощью при забывчивости обратитесь к протоколу «Туман в голове».